Глава 13. «Что вы знаете о системе?» – спросил Сергей с набитым ртом. «Много теорий, но ни одна не подтверждена, все на уровне догадок», – ответила девушка, едва сдерживая улыбку. «Так вот», – сказал мужчина, проглотив еду и отпил вина. «Что такое система, никто не знает, но мне достоверно известно, что она поглощает миры наподобие Земли». «Простите, но в каком смысле поглощает?» – спросил один из присутствующих. «В прямом. Если население планеты уменьшается до определенного уровня, ее в прямом смысле разрывает на части и засасывает в место, называемое пространственный океан», – честно ответил мужчина. «Значит, чем меньше людей, тем ближе уничтожение мира, но...» «Что станет с людьми, если планету разорвет на части? Все погибнут?» – спросил обеспокоенный король. Как вам объяснить попроще? Представьте, что вы все на огромной льдине. Ее разорвало на куски, и те поплыли в разные стороны. Льдины плывут по воде, но на них может наткнуться корабль, проходящий мимо». «И у вас есть такой корабль?» – с удивлением спросила девушка. «Есть». Махнул рукой Сергей, и в помещении появилась группа инопланетян. Тару, Мила в человеческом обличии, Красный, Алексей, несколько инопланетных красавиц в интригующих нарядах. Конечно же, он не забыл и про лягушкообразного инопланетянина. Как же за едой, да еще и во Франции, не показать людям лягушку? Убедившись, что все налюбовались, он вернул в убежище инопланетян и продолжил. «Как вы понимаете, всех их я нашел там». «Понятно», — ответил король, потянув букву «Я». «А у инопланетян ведь тоже есть корабли?» — спросила девушка, озвучив вопрос, что крутился у всех на языке. «Есть, и по достоверным данным они уже попали на Землю. Также известна их цель, а именно — довести Землю до разрушения. За это они получат награды от системы. Впрочем, и за убийство землян они также получат награды». «А вы можете получить такие корабли?» – с огоньком в глазах спросил американец. «Ну, они как-то их создают. Наверное, я смогу, когда разовью свой корабль, ну или захвачу чужой. Но, как всегда, есть «но». Вас там попросту уничтожат», – усмехнулся Сергей, и на столе появилось несколько телефонов с поставленной на паузу видеозаписью сражения за остров. «Там легко напороться на армии мертвых с миллионами особей, а также чудищ, что жрут корабли. Ну и про враждебных пришельцев не стоит забывать». Подливая масло в огонь, сказал мужчина, наблюдая за тем, как меняются лица людей, смотрящих видео. В том видео даже были отрывки из битвы бледнокожих против зомби. «Как же вы тогда выжили?» «Мне повезло. На меня напали инопланетяне, а пока мы сражались, случайно напоролись на блуждающий остров. Пришлось объединиться, чтобы выжить. С тех пор мы союзники и многого добились. Чтобы выжить там, нужна сила, но важнее силы лишь удача». «А на корабле можно попасть в другой мир?» – длительную тишину нарушила девушка. «Можно, но только в тот, где происходит то же самое, что и у нас. Так что если вы хотите спрятаться в другом мире, не получится. Везде такая же задница». «Сергей Витальевич, вы можете продать нам корабль или создать его для нас?» – заговорил американец в военной форме. «Создавать я еще не могу или пока не знаю как, а захватить не так просто, как вы думаете. Да и даже если я захвачу, зачем мне его продавать? Чтобы вы там померли все? К тому же я не знаю, как вы без меня будете перемещаться с корабля на землю и обратно», – честно ответил мужчина. Он и его убежище столкнулись с огромным количеством проблем. Одно неловкое движение и все, хана. К тому же он не знал, какие функции у других кораблей. Не хотелось бы давать в руки чужих людей возможность устанавливать поля и производить пищу. «Мы вас поняли. Обдумаем и обсудим все вами сказанное», – сказал американец и глубоко задумался. «Сергей, вот не надо ля-ля. Уверен, именно в том пространственном океане ты стал таким сильным», – вмешался король. «Не буду отрицать. Я там нашел много чего интересного, но, чтобы стать сильнее, достаточно охотиться на зомби и умело их побеждать, а это можно сделать и на Земле». «Ладно, ладно, с этим я соглашусь, но что за красавец ты нам показал? Где ты их достал? Они великолепные». «Ха-ха, там, где взял, больше нет». Обед продолжался недолго. Обсудили проблему красных, планы сотрудничества и новую поставку провизии на острова. На этот раз американцы согласились обменять тяжелую военную технику, доставят ее сразу в Лиль, к штабу поставщика. Также за обед французы доставили пулеметы, винтовки и минометы. Не забыли и про книги с навыком «Метатель». Их было целых 69. Ну и еще всякие полезные штучки, вроде бронежилетов и образцов боеприпасов. Забрав свое добро, Сергей покинул город и направился на восток. Его целью был один из защищенных от зомби-городков. Людям требовалось больше мебели и бытовой техники. Вызвав бригаду зачистки и мародеров, он вернулся в убежище. Пора было покидать безопасную зону планеты Тилиан и начинать расширение. «Сергей, босс, куда направимся?» «Просто найди поток и плыви по нему». «Поняла». Убежище немного тряхнуло, и черное пространство океана вновь заполнилось звездами. Мужчина активировал навык Сири, пространственное чутье, и пространство побелело. Убежище уверенно двигалось к ближайшему пространственному потоку, что был словно бурная река, могучая и быстрая. «Сири, а ты можешь подсветить осколки с полезными ресурсами?» Смотря на огромное количество черных шаров, спросил мужчина. «Нет, нужно больше информации». «Скажем, металлы». «Могу. Сделано». Ответила Сири, и некоторые черные шары покрыло сияние красного цвета. Пометила. Красным. Хорошо видно на белом. Чем ярче, тем больше металлов. Спасибо. А теперь пора заняться охотой. Сергей переместился в гарпун и начал выискивать пролетающие осколки с мощным красным сиянием. Как назло, таких рядом не оказалось, потому пришлось выбирать самый большой пролетающий осколок с едва видимым сиянием. Расстояние было большим, на пределе дистанции гарпуна, к тому же убежище быстро двигалось, потому попасть удалось лишь с десятой попытки. Осколок оказался крупным, больше руин геранцев. Место стыковки Сергей выбрал юг. Он заранее сделал множество пипеток смерти, причем старого образца. Он не боялся, что враг окажется сильным, ведь всегда можно уйти за городские стены, а наличие генерала-предводителя на осколке крайне маловероятно. В месте стыковки уже ждал Юбер. По плану была не быстрая зачистка, а медленное убийство зверя людьми с автоматами и пулеметами. Им нужно было получить свой 10-й уровень, но на всякий случай маги с лучниками также присутствовали, но атаковать без приказа им было запрещено. Прошло 3 минуты, и убежище слегка тряхнуло. Стена тумана расступилась, и в проход сразу же был запущен разведывательный дрон. Почти весь осколок состоял из леса, но на его углу располагался комплекс каменных сооружений. Из него в сторону убежища и бежала орда зомби. Стоит подметить, что зомби передвигались весьма быстро, минимум в 2 раза быстрее обычных земных. Вскоре раздались первые выстрелы, говорящие о том, что зомби добрались до стен. Первые минуты боя были вялыми, ведь сперва у стен оказались малочисленные зомби из леса, а вот когда прибыла орда из руин, стало веселее. Но до пулеметов дело не дошло, хватило и штурмовых винтовок. Зомби оказались весьма слабыми. Они были 1,5 метра ростом, гуманоидной формы, но явно не человеческого архетипа. Короткие ноги, длинный хвост вроде обезьяньего, только мощнее, игольчатая шкура, как у ежей, и круглые головы с одним большим глазом. Собственно, глаз и был их фатальной слабостью, даже для мутантов. Впрочем, люди не понимали, кто из них кто, но сообщения периодически говорили, что «вы убили мутанта, бла-бла». К удивлению солдат, эта мелочь легко карабкалась по стене, и хвост помогал им в этом. Тот, словно удав, обвивался вокруг прутьев и помогал карабкаться. Однако не у всех он был целым. Правда, все равно никто не преодолел первую стену. Дрон показал, что врагов было немного, около 10 тысяч, потому битва оказалась быстрой. Впрочем, никто на другое и не рассчитывал. Редко когда в лесу можно встретить много зомби. Пока шло сражение, Сергей нашел новую цель. Тот осколок также сиял красным, и красного было больше, чем на прошлом. Но сам осколок оказался небольшим, в два раза меньше предыдущего. Его было решено присоединить к северо-восточному углу, поближе к Геранскому. Сергей понимал, что рискует, присоединяя осколок без пипетки смерти. Но солдаты всегда могут отступить за стены, да и Таро отлично справится со всеми, если противника не будет слишком много. Переместив отряд орков и Соломона с прикрытием, Сергей также решил поучаствовать в сражении. Все же он не смог побороть свое волнение. Вдруг там будут мощные злобные монстры, а защита не подготовлена. Тогда он сразу всех эвакуирует. Почти без тряски осколок соединился с убежищем. Участок стены тумана плавно растворился, открывая вид на обширные желтые равнины. Дроны не посылали вперед. Сергей уже осмотрел всю местность, равнины и небольшой древний каменный город. Древний, потому что выглядел он очень старым и заброшенным, но еще не превратившимся в руины. Враги неприятно удивили, особенно это касалось орков, ведь они попали на осколок, принадлежащий их родному миру. Бегущими на них зомби были Таро, хоть они и выглядели немного иначе, но это однозначно Таро. Лица, татуировки, волосы, броня точь-в-точь как системное снаряжение, полученное из наград, разве что старое и потрепанное. Мертвые Таро немного отличались от живых, ну, кроме того, что они зомби. Эти Таро больше похожи на шаманов нынешних Таро, мельче, слабее. По сравнению с ними молодые воины выглядят как медведи рядом с быками. Язык Таро. «Упокоим предков! Убить!» – взревел Термар, предводитель молодых орков, и ринулся в бой. Орки подняли свои топоры и последовали за ним к стальной стене. Полилась черная красная кровь. Топоры беспощадно пробивали черепа, обрывая подобие жизни оживших мертвецов. А мертвая плоть впитывалась в землю, пополняя запасы биоматерии. По просьбе орков никто не вмешивался в битву. Это был их священный долг. Однако им пришлось согласиться на отряд прикрытия, что вмешается, если станет тяжко. Убедившись, что все в порядке, Сергей вновь вернулся в пространственный океан. На этот раз он не торопился и искал осколок покраснее. «Поздравляем! Вы захватили пространственный осколок размера небольшой. В награду вы получаете 20 тысяч опыта убежища. Присоединено 1 миллион 950 тысяч квадратных метров пространства со всеми ресурсами, находящимися на них». Пока охотник выискивал добычу в пространственном океане, отряд Йобера успешно захватил осколок с лесом. Прошло 10 минут, но подходящих целей так и не было. Много маленьких и крохотных осколков. На такие было жалко тратить присоединителя. «Поздравляем! Вы захватили пространственный осколок размера небольшой. В награду вы получаете 20 тысяч опыта убежища. Присоединено 1 миллион 88 тысяч квадратных метров пространства со всеми ресурсами, находящимися на них». Был захвачен и второй осколок. Сергей так и не обнаружил ничего путного. Была парочка, но далеко и не по пути. «Босс, Сергей, нашла. Много красного. Нужно отклониться от курса, покинуть поток». Чувствуя скверное настроение Сергея, Сири решила помочь ему. Но вообще он мог бы и сам попросить, а не страдать фигней. «Пофиг, полетели», — ответил босс. Он уже совсем отчаялся найти на своем пути хоть что-то адекватное. Примерно через 10 минут пути по океану мужчина лицезрел огромный осколок. Он был действительно огромный. Размером он почти в два раза превышал убежище, по крайней мере на глаз, а от красного сияния слепило в глаза. «Сири, умница ты моя, отлично поработала!» В радостях сказал мужчина, пытаясь представить, откуда там столько металлов. Вдруг там военная база, разбитый космический крейсер или просто гавань с военным флотом? «Спасибо», — со смущением и сложными эмоциями в голосе ответила девушка. Осколок слишком большой, и под его стыковку попросту не нашлось подходящих мест, потому было решено пристыковать его к осколку геранцев. Заодно и опробуют великую и ужасную оборонительную пипетку смерти версии 2.0. Стоило осколку соединиться с убежищем, как сразу же были запущены дроны-квадрокоптеры. Драконами решили не рисковать, мало ли. Как только Сергей увидел картину с монитора, настроение мигом улетучилось. Там не было ни разбитых крейсеров, ни флота, ни танков. Просто горы. Горы и лес. Прошла минута, вторая, пятая, 10, но никто так и не явился. «Может, там нет зомби?» – спросил Соломон. «Все может быть, но лучше перепроверить. Пошлем драконов». Ответил босс и посмотрел на сидящую под тентом молодую девушку и счастливого парня, что массировал ей плечи. «Эй, голубки, пора работать. Осмотрите лес и горы на предмет враждебных существ, и чтоб тщательно все проверили». «Хорошо». Недовольно промычала девушка и залезла в бронекостюм. Ее примеру последовал и Готье. Два мощных существа взлетели в воздух и направились в неизведанные земли. А пока они осматривали осколок, Сергей вернулся на землю и проверил, как там его мародеры. Но зря волновался. Все шло как по маслу. Девчата за камерами подсказывали, где тайники, где опасные места и затаились враги. Также у них была приманка и бронекостюмы. Примерно через 5 минут после возвращения босса прилетели драконы. «Босс, там нет зомби, есть зверомутанты», — сообщил Готье. «Хм, первый раз нам на осколки попадаются животные. И как их спровоцировать? Не хочу с ними сражаться в лесу. А они большие?» «Нет, босс, размер с быка. Сильные? На кого похоже? Хотя... Просто летите туда и принесите пару образцов, чтобы были целыми и не мертвыми», — приказал босс и направился к Соломону. У него появилась пара идей. Зеленый дракон недовольно прорычала, когда красный поведал ей о новом задании, но перечить боссу Мила не смела, потому смиренно отправилась обратно. «Соломон, у нас же были звероловы. Сколько их у нас?» – спросил босс у мужчины, что занимался проверкой обороны. Услышав вопрос, Соломон обернулся и призадумался. «М? Да были, а сколько? Да вроде около 5, но я могу ошибаться. Мне уточнить?» «Нет, просто приведи всех звероловов, что есть». «Сделаю». Вскоре Соломон вернулся. С ним было 7 человек, 3 женщины и 4 мужчины. Все были военными, но экипированными как попало. Сразу было видно, что это ополчение. 7 бойцов выстроились в ряд и поприветствовали босса. «Вольно, скажите, какого уровня ваш навык зверолов?» «У меня 2-й», — ответила девушка. «Я пока никуда не тратил очко навыка, потому все еще 1-й», — ответил стоящий рядом с девушкой парень. 2-й. Отвечали по очереди и по делу, что Сергей не мог не подметить. Воспитание Соломона весьма эффективно. У всех был навык 2-го уровня, либо они могли довести его до 2-го в любой момент. «Для чего я вас собрал? Мы наткнулись на осколок со зверомутантами и... О, а вот и наши драконы». Сергей отвлекся, увидев 2 драконов, несущих в лапах брыкающихся зверей. Зеленый дракон принес побитую крупную лошадь с 2 изогнутыми рогами, растущими изо лба. Красный принес лошадь без рогов. Обе лошади были существенно крупнее земных сородичей. Мощные ноги, массивное тело с выпирающими мышцами и крупная челюсть, правда без клыков и острых зубов. «Мила, я просил целых!» Глядя на полумертвую лошадь в ее крепкой хватке, громко сказал мужчина. «Живая, сильно сопротивлялась, пришлось угомонить», — прорычал дракон. Однако Сергей почему-то был уверен, что переводчик пропустил несколько слов, скорее всего, ругательских. Лошадь Готье была в лучшем состоянии, она хоть и брыкалась, но была надежно придавлена к земле. «Ну, кто хочет попробовать?»